Глава 8. Бэр отпускает меня, и я чуть не падаю. Шальным взглядом смотрю вокруг и ничего не вижу. «Так что там с наемниками, ты говоришь?» — спрашивает меня он, заглядывая в кусты. «Кстати, уже никого не осталось. Надолго твой морок?» Пожимаю плечами, фактически не понимаю, о чем он. Я ошеломлена и раздавлена. Бэр — первый мужчина, который видит во мне девушку, а не княжну. Первый, кто решился меня поцеловать. Первый, кто дал мне почувствовать сладость запретного. Если отец не образумится, нам не быть вместе. Да даже если и образумится, то найдется другой с родословной длиннее, чем моя коса. Бэр не вписывается в мой мир. Он разобьет мне сердце. «Валерий, ты меня слышишь?» Хватает он меня за плечи, заглядывая в глаза. «Что с тобой? У тебя такой вид, как будто кто-то умер. Неужели поцелуй не понравился?» В его глазах тревога. Странный он какой-то. Насчет наемников не тревожился, а что поцелуй может не понравиться, боится. Все войны такие или он исключение? «Понравился», — выдавливаю я из себя улыбку. «Нужно быстрее занять нашу избушку и поставить защиту на поляну». Я повела плечами, сбрасывая его руки. Надо поторопиться, пока они не поняли, что стали жертвами обмана. Решительно выхожу на поляну. Он не должен видеть, что мне страшно. «Постой!» Бэр широкой походкой идет за мной. «Я проверю, все ли убрались, а ты ставь защиту». Я подбираю подходящую палку и очерчиваю круг вокруг поляны, по кромке леса. «Принеси мне из избы мешочек с солью», — прошу я Бэра. Он уходит, а я подбираю веточки и разламываю их на небольшие палочки. Снова обхожу поляну по кругу, втыкая эти палочки в землю. Нелегко, дождя давно не было, но я стараюсь. «Помочь?» спрашивает Бэр, опять появившийся за спиной, словно из воздуха. Медведь охотит легко, не слышно. «Не нужно, я сама. Привыкла работать в одиночку». «Теперь привыкай работать вместе со мной», — дышит он мне в затылок, отвлекая и мешая сосредоточиться. «Проверь, пожалуйста, поленницу. Остались еще дрова. Не хотелось бы нарушить защитный контур из-за поиска дров». «Избавляешься?» — недовольно спрашивает он. «Давай я пойду за дровами, а ты ставь защиту», резко поднимаясь, бросая палочки на землю, решительно направляясь к избе. Бэр догоняет меня. Я погорячился, не подумал, хватает он меня за руку. «Мне сложно выпустить тебя из вида, начинаю беспокоиться. Тревога неясная появляется». «Ты иди, займись делом, а я пока тут закончу». «Зачем ты втыкаешь эти палочки?» — интересуется Бэр, не отпуская мою руку. «Эти палочки-сигналки, которые оповестят нас, если на поляну сунутся незваные гости», — рассказываю я ему. «Давай мы закончим работу, и потом я тебе расскажу, как поставила защиту и зачем. А сейчас не отвлекай меня, пожалуйста. Я в твоем присутствии не могу сосредоточиться». Бэр расплывается в довольной улыбке. Как будто приз выиграл. Неужели тоже хочет стать ведуном? Странно, но мне не жалко поделиться знаниями. Возвращаюсь к защите и все же замыкаю круг из палочек. Шепчу заговор от непрошенных гостей, живых. Этот круг оповестит нас, если кто-то с дуру полезет сквозь морок. Следующий круг из смеси соли и перца. Его я ставлю на защиту от нечисти. Возвращается Бэр. «Что ты делаешь?» – спрашивает он. «Ставлю защитный круг, который не сможет переступить никакая нечисть». «Странный он какой-то». «Ничего странного. Простая смесь соли и черного перца. Соль – самая мощная защита от нечисти», – рассказываю я ему. «Поэтому защитный круг всегда делаю из нее. Идеально, если в нее добавить черный перец. Он стоит очень дорого, но зато усиливает эффект соли и стоит каждой монеты, которую заплатишь за него». Бэр внимательно слушает, не спуская с моего лица ласкающего взгляда, под которым я теряюсь, сбиваюсь с мысли. Он заправляет мне за ушко, выбившуюся из косы, непослушную прядку волос. и мое дыхание сбивается. Я краснею, опуская глаза. Бэр большим пальцем проводит по контуру лица, скулам, мое лицо пылает, а мысли спутываются. «Заканчивай тут и приходи в избу», — хрипло говорит он. «Я жду». Легко сказать «заканчивай». А как я закончу, если мысли не в порядке, если сердце неспокойно? Хорошо еще, что избавилась от наемников, когда он спал. Морок получился хороший, сильный, до сих пор не весь растворился. Запах гари и всполохи огня проглядывают, но это и хорошо, достоверно. Теперь последний штрих в защите, не менее важный. Навожу морок на поляну, теперь каждый, кто будет проходить мимо, увидит непролазные заросли. Надо идти в избу. А я не могу, боюсь, ноги не держат. Подкашиваются, сажусь на землю там, где закончила работу. Как вспомню горячие глаза Бэра, так саму в жар бросает. Тянет меня к нему так, что мочи нет. Боюсь, что не совладаю с той тягой, которая связывает меня с ним. Боюсь, что он возьмет власть надо мной. Боюсь, что чувства возобладают над разумом. Отец не простит мне этого, хоть и любит меня. Бегство простит. «А бесчестье? Нет!» «Ты чего здесь сидишь?» — кричит он с крыльца. Встаю и иду к нему. Ноги тяжелые, словно камни к ним привязаны. «Помни, что ты княжна!» Что-то мало помогло мне это, когда я теряла голову от поцелуев Бэра. «Я ведунья, я княжна! Я справлюсь!» «Что-что, а убеждать себя я умею! Вот только сердце жарко горит, только при виде Бэра. Радостно трепещет от звука его голоса. Какая же я дура! Что же делать? Останавливаюсь, как вкопанная. Остуда! Я сделаю себе остуду! Это единственный выход.